17 апреля в Восточно-Пхеньянском Большом театре закрылся 5-й народный художественный фестиваль «Апрельская весна. Штат крыльца Пхеньяне» по случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена. На закрытии фестиваля были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Рёнхе, ответственные работники партии и государства, работники соответствующих учреждений, участники фестиваля и жители Пхеньяна. На мероприятии прошла церемония присуждения премии. 6 единицам, в том числе художественной агитбригаде ЦК Союза молодежи, вручили специальную премию, 18 единицам – коллективную премию, 19 произведениям и 12 организациям – премию за ансамбль, 42 лицам – премию за творчество, а 59 лицам – личную премию. 7 фокусников, показавших высокое мастерство на фестивале фокусного искусства, получили высшую премию, отличную премию и премию за творчество. Наградили, соответственно, дипломами и кубками. На мероприятии было принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына. После заключительной речи спустили флаг фестиваля. Затем отличившиеся на фестивале организации дали концерт.